Глава 20. Последняя. С тех пор Бруно пропал. Почти неделю солдаты прочесывали дом, двор и окрестности, разъезжали по соседним городкам и деревням, всюду показывая фотографию маленького мальчика. Наконец, один из них обнаружил сложенную в стопку одежду и сапоги, оставленные Бруно у ограды. Солдат не тронул вещи, но побежал за комендантом. Тот осмотрел местность, поворачивая голову то вправо, то влево, в точности как Бруно, когда тот попал сюда в первый раз, но так и не смог понять, сколько ни силился, что же случилось с его сыном. Мальчик словно растаял в воздухе, оставив на земле лишь свою одежду. Мама вернулась в Берлин не так скоро, как намеревалась. Она провела в Ашвисе еще несколько месяцев в ожидании известия о Бруно, пока вдруг не сорвалась с места, решив, что тот, возможно, отправился домой самостоятельно. Подъезжая к их берлинскому дому, мама уже видела, как он сидит и ждет ее на крыльце. Разумеется, там его не было. Гретель вернулась в Берлин вместе с мамой. Она подолгу просиживала одна в своей комнате и плакала. Не потому, что выбросила всех своих кукол, и не потому, что оставила в Ашвисе карты, утыканные булавками, но потому, что ей сильно не хватало Бруно. Отец провел в Ашвисе еще год, безжалостно гоняя солдат и офицеров, чем и заслужил их ненависть. Каждый вечер он ложился спать с мыслью о Бруно и просыпался, думая о нем же. Со временем в его голове сложилась гипотеза, приблизительно объясняющая, что же произошло с его сыном. И отец отправился на то место у ограды, где год назад была найдена кучка одежды. На первый взгляд, ничего примечательного там не было. Этот участок ничем не отличался от прочих. Но затем комендант произвел небольшое исследование и обнаружил, что ограда в этом месте не была должным образом прикреплена к земле, и если приподнять проволоку, то под ней вполне мог проползти низкорослый и не толстый человек, например, 10-летний мальчик. Комендант поглядел вдаль и с помощью логики восстановил случившееся шаг за шагом. А когда восстановил, то обнаружил, что ноги отказываются ему служить, будто больше не в силах подпирать его тело. Тогда он уселся на землю почти в той же позе, в какой чуть не каждый день в течение года сиживал Бруно, разве что не поджал под себя ноги. Спустя пару месяцев в Ашвис пришли другие солдаты и велели отцу идти с ними, и он пошел, без возражений и даже с радостью, потому что ему было совершенно безразлично, что его ждет. Вот так и заканчивается история Бруно и его семьи. Конечно, все это случилось очень давно, и никогда больше не повторится. Ни в наши дни и ни в нашем веке.